Сонет 48. Сбираясь в путь и свой бросая уголок, я осторожно все припрятал под замок, чтоб все, что покидал нетронутым, осталось и от лукавых рук все время охранялось. Тебя ж в сравненье с кем сокровища ничто, в ком блещет столько благ для сердца и для взора, и не решится с кем равнять себя никто, и я не могу укрыть от рук простого вора. Я ни в какой тебя не заключал тайник за вычетом того, где твой не блещет лик, хоть знаю, что он здесь, в груди моей таится. Откуда волен ты уйти и вновь явиться? Но и оттуда, друг, возможность есть украсть, когда ты можешь влить и в добродетель страсть.